Глава 4. Удача – спутник смелого. Русская народная пословица. Константин считал себя везунчиком. И точно знал, что продал за эту душу дьяволу, нисколько не пожалев при этом. Он даже помнил момент сделки, помнил, но вспоминать не любил. Да и зачем все эти воспоминания? Они никому не нужны. Константин даже фотографии хранить не любил. Ни в телефоне, ни в рамках. Потому как считал, что жить нужно только сегодняшним днем. Прошлое исправить нельзя, вернуть тоже. Так к чему эти все сантименты и душевные терзания? Была у Константина такая теория, что человеческий мозг может вместить определенное количество информации, поэтому считал нужным держать в уме только то, что нужно для жизни, либо для достижения цели. А все эти воспоминания всего лишь засоряют память, не оставляя места для действительно нужной информации. Даже мать и отец остались у него в памяти лишь в виде смутных образов, в знак того, что они существовали в принципе. Хотя нет, все же одно воспоминание он сохранил. Оно было особенным, своеобразным напутствием по жизни. «Нам рано жить воспоминаниями». Эту строчку он запомнил, потому что ее любила петь мама, когда в середине застолья широкая русская душа просила музыки. Именно в ее исполнении Костя услышал эти строки в первый раз и с тех пор очень любил и ценил. Воспринимал он эти слова как девиз, как наказ, что родительница не успела дать сыну, сгинув в клинике для душевнобольных. К своим 40 с небольшим он уже был учредителем банка, более того, хозяином здания из стекла и бетона в центре столицы, где располагался главный офис и не только, а также по мелочи яхт, домов и квартир в странах Европы на случай, если с этой страной опять что-то случится. Морозным утром 31 декабря Константин пил кофе, расположившись на широком белом диване и рассматривая плакат, который он приобрел месяц назад почти за $1 миллион. Казалось бы, обычный плакат немого кино «Метрополис» 1927 года, но нет. Это был один из всего лишь 5 сохранившихся оригинальных постеров. Вернее, еще полгода назад считалось, что их 4. Один принадлежит Леонардо Ди Каприо, другой — Американскому музею современного искусства, третий — музею Национальной библиотеки Австрии, а четвертый же был продан коллекционерам с аукциона, когда он не смог расплатиться со своими кредиторами анониму, пожелавшему остаться неизвестным. Константин, однажды погрузившись в мир старых плакатов, уже не мог без них. Он знал про постеры все, имел каталоги и даже очень ценные экземпляры, но поймать настолько крупную рыбу ему не удавалось ни разу. Помог случай, и вот у него на стене тот самый плакат, о котором мечтают все коллекционеры мира. «Метрополис» и сам по себе был феноменом. Он в свое время прогремел как самый дорогой фантастический фильм до звукового кинематографа. На производство картины была потрачена огромная по тем временам сумма в 5 миллионов марок. При съемках применялись передовые технологии создания спецэффектов. Действие картины происходило в будущем и рассказывало о футуристическом мире, городе Метрополис, где жизнь была разделена на две части – рай и ад. В верхнем мире под названием рай обитали хозяева жизни. Они дышали чистым воздухом и не знали, что такое работа. Ну а нижний подземный ад стал пристанищем рабочих, низведенных до положения придатков гигантских машин. Естественно, в центре сюжета была слюнявая история любви мальчика из рая и девочки из ада. Очень шаблонно, так считал Константин, но сам фильм, если честно, его интересовал мало. Вот постеры — это да, это были сокровища, которыми приятно обладать наряду с великими актерами и музеями. А сюжет картины — дело десятое. Если бы Константина спросили, то он бы, не задумываясь, ответил. «Да, именно причастность к великим мира сего заставляет меня приобретать эти плакаты». «Почему именно кино?» «Потому что это удел успешных». Это метка, говорящая «ты крут, брат, ты молодец». Кино всегда было и будет признаком силы. Константин давно понял, что успешность определяют не яхты и не счета в банке. Его определяют раритеты, эксклюзивы, что ты имеешь в собственности. Неважно, что это. Старые плакаты или мировая чернокожая топ-модель, которую ты смог купить. Если твое приобретение по-настоящему эксклюзивно, то добро пожаловать в клуб хозяев жизни. Как следует насладившись своим величием перед сложным делом, Константин спустился на этаж ниже и, будто в сказке про Али-Бабу, закрыл огромную сейфовую дверь голосом. На таком простом действии внутри вспыхнула безудержная радость, такая, какая бывает только у маленьких представителей человечества. Константин создал здесь собственный оазис настоящего счастья, от которого пела душа, и радовался этому обстоятельству безмерно, ведь он сам сотворил себе сказку, его личную сказку, вход в которую посторонним воспрещен, и это возбуждало еще больше. Телефонный звонок вывел его из приятных раздумий. Это был тот самый звонок, которого он ждал с самого утра. Именно сегодня, 31 декабря, Константин Конев станет еще богаче. Впереди его ждет огромный успех и влияние на сильных мира сего. Когда приходят деньги, большие деньги, тогда человек начинает по-настоящему жаждать власти. Не власти ради еще больших денег, а настоящей. Когда становишься вершителем судеб. И этот особый уровень удовольствия доступен далеко не каждому. «Константин, доброе утро!» — поприветствовали его по-итальянски. «У нас все готово?» «Не беспокойтесь, Дон Лучано!» На хорошем итальянском ответил Константин собеседнику. Последние 5 лет он усердно занимался с репетитором и делал успехи в произношении. Этот эмоциональный язык нравился ему тем, что передавал не только информацию, но и настроение. «Я лично остаюсь сегодня в офисе и сделаю все сам. Не переживайте». «Но ведь сегодня Новый год», — удивился собеседник. «И, насколько я знаю, в России этот праздник отмечается так же широко, как Рождество в Италии. Однажды я был в Москве 31 декабря, и меня поразило, с каким неистовством русские отмечают переход календаря. Тогда мне это было непонятно и странно. Итальянцы так радостно празднуют рождение Спасителя, ведь это чудо на земле, и ликование естественно. Чего не скажешь о простой смене чисел». Собеседник надменно хмыкнул в трубку. «Очень странно видеть в этом что-то особенное. Это всего лишь наследие нашего советского прошлого, когда коммунисты отменили религию». Непринужденно поддержал разговор Константин. «Тогда все праздники надо было заменить, чтобы народ не чувствовал себя обманутым. Потому-то Новый год и заменил по значению Рождество. Получился некий суррогат с елкой, подарками и волшебником из сказки. Эдакая адская смесь. Но советский народ принял ее и даже возвел в культ. Я же спокойно отношусь к этому празднику. И потому, подняв бокал шампанского в офисе, загадаю желание об успехе нашего дела». «Это плохая примета. Рассказывать, какое желание вы хотите загадать», — философски прокомментировал его спич Дон Лучано. «Оно может не сбыться». «Я не верю в приметы», — нарочито засмеялся Константин. «Я верю только в себя». «Это похвально», — протянул его собеседник, — «но чересчур самоуверенно. Будем надеяться, что ваша уверенность в своих силах имеет под собой почву. У нас в Италии есть поговорка: жизнь как новогодняя елка. Всегда найдется тот, кто разобьет шары». Константин хотел было едко ответить, но вдруг понял, что его собеседник повесил трубку, не попрощавшись. «Сволочь макаронная!» — выругался он уже по-русски. «Я тоже знаю итальянские пословицы, и мне больше подходит другая. Лучше прожить один день львом, чем 100 лет овцой». «Ну ничего. После сегодняшней ночи не я, а ты будешь присмыкаться передо мной и просить об услуге». Константин встал и посмотрел в окно на поздний зимний рассвет, который будил сонный город. Искусственная ель у входа в бизнес-центр переливалась разноцветными гирляндами, напоминая, что сегодня главный праздник года. А дворник усердно чистил дорожку от выпавшего за ночь снега, так, будто от этого зависело, придет сегодня в полночь Новый год или нет. Люди готовились к чему-то необыкновенному, к чуду, к сказке, но их, как всегда, обманет мифический Дед Мороз. А вот Константин действительно обретет в эту новогоднюю ночь многое. Он получит власть и могущество, и поможет ему в этом не старик из советских мультфильмов, а реальный человек, молодой, умный и бедный, который по наивности даже не будет подозревать об этом. «Ты будешь просить, а я тебе откажу», — прокрутив в воображении приятную ему ситуацию, проговорил Константин, обращаясь к сумрачному окну. «Потому что я все продумал. Потому что на моей елке шары пластиковые, и их невозможно разбить». Он зло усмехнулся и щелкнул по носу свое исчезающее отражение. В этот момент в кабинет постучались, тихо и неуверенно. Так, будто он нашкодивший кот, мог скрестись только адом, неуверенный по жизни человек, несмотря на его светлый ум. Именно поэтому Константин и терпел его рядом так долго. Адам не умел пользоваться своими мозгами себе на пользу, а Константин с успехом проделывал это вот уже лет 10. «Заходи!» — крикнул он, и дверь тут же открылась. Адам зашел в кабинет, словно школьник, который боится, что его будут ругать за опоздание. Но Константин знал, что помощник не сделал ничего плохого. Этот уже взрослый мужчина — просто испуганный сын деспотичной мамы, который даже к 35 не разучился бояться взрослых и сильных, по его мнению, людей. «Здравствуйте, Константин», — произнес он, не проходя внутрь кабинета, словно и для этого ему нужно было отдельное разрешение. «У нас все готово. Останется лишь на вашем компьютере, когда ровно в 12 программа перезапустится, прописать счета из этого конверта. Я их только что получил от посыльного». Адам вытащил из папки листок бумаги и протянул шефу. «Положи на стол». Скучающим тоном велел Константин, отметив лениво, что макаронник не доверяет интернету, и прислал своего человека, чтобы передать нужные цифры лично в руки. «Я могу быть свободным на сегодня?» — спросил Адам осторожно, и, казалось, сам испугался этого вопроса. «Ты это серьезно?» Константин обернулся и грозно взглянул на помощника. Ему доставляло удовольствие видеть, как взрослый мужик достаточно крупной комплекции моментально терялся от малейшего повышения голоса и начинал поправлять свои крупные кудри. «У нас сегодня такое серьезное дело!» — еще жестче продолжил Константин. «У нас, можно сказать, все поставлено на кон. Если выгорит, мы с тобой будем королями. К нам выстроится очередь желающих воспользоваться нашими услугами, а мы будем выбирать, кому помочь, а кого послать на три буквы. А если все провалится, то самое малое, что может произойти, это то, что макаронник, забрав свои деньги, потребует с нас еще и проценты компенсации. А с той суммы, что он сейчас нам доверил, очень и очень большие проценты. Я, конечно, выкручусь, но это подорвет мое финансовое состояние, не говоря уже об имидже. Главное, что меня никто после этого не будет воспринимать всерьез. Это равносильно бизнес-самоубийству, ведь никто из деловой среды больше не захочет иметь со мной дел». Константин разошелся и последние слова уже прокричал, разделяя на слоги, словно пытался напугать помощника еще сильнее. Он, конечно, лукавил. Успех сегодняшней операции будет только его победой. Королем станет один, Константин, а умный еврейский мальчик Адам будет совершенно ни при чем. «Все будет хорошо», — также по слогам, но только тихо и испуганно ответил шефу Адам. «Мы с вами ровно год назад проверяли систему, и все прошло идеально». «Да», — снова перейдя на спокойный тон, ответил Константин. «Но тогда это были мои деньги, и сумма на 10 порядков меньше сегодняшней. К тому же они не принадлежали итальянской мафии». «А я говорил, не надо было связываться с этим доном Лучано», — быстро высказался Адам, словно это было для него больной темой. «Таким людям нельзя доверять. Никто другой не полез бы в авантюру, подобную нашей. Знаешь почему?» Адам промолчал, полагая, что это риторический вопрос. И Константин продолжил. «Не потому, что не поверят в нашу систему, а потому, что она еще никем не опробована, и все боятся потерять деньги». Со злостью закончил он. Как будто помня, что сегодня Новый год, метель за окном продолжала кружить и натужно завывать, тихо и страшно, словно пророча беду. «А знаешь, почему не боится этого итальянец?» — Вновь обратился к подчиненному Константин. «Да потому что он вернет свои средства в любом случае. Чего бы ему это ни стоило. И закон для этого Дону Лучана не нужен. Он, напротив, только мешает человеку, для которого не существует ни законов, ни границ». Адам достал из кармана платок и вытер вспотевший лоб. Крупные кудри в его прическе прилипли ко лбу, словно мужчина только что вышел из парной. «Но есть и хорошие новости!» Вновь, как в начале разговора, Константин улыбнулся, как будто и не было монолога на повышенных тонах. «Если у нас все получится, то именно этот итальяшка сделает нам такую железобетонную рекламу в нужной среде, о какой можно только мечтать!» Адам хотел еще что-то сказать шефу, но в приемной послышались громкие голоса, постепенно переходящие на крик. Переглянувшись, они, не сговариваясь, направились туда. У Константина вдруг сильно засосало под ложечкой. Так сильно, что это было похоже на дурное предчувствие. Хорошо, что он не верит ни в какие приметы.